«Да что ж тут удивительного?» — продолжал Лихорь, бросая на Любашу красноречивые взгляды. «Что ж удивительного? Из-за такой красоты любой праведник собьется с пути и продаст душу черту». «Никакой черт ему не поможет, пока я жив», — заявил Максим, невольно сжимая кулаки. «Сколько бы Игнат ни нашел свидетелей, сколько бы ни подкупил судей, но мое слово все перевесит. Великий князь пока еще считается со мной, а не хватит слов, мечом докажу правоту». Он встал и потянул за собой Любашу. «Идем, душа моя, тебе надо успокоиться и отдохнуть, а потом поедем навещать родичей». Максим увел жену в ее покои, затем вернулся к друзьям, поблагодарил их за предупреждение и немного порасспрашивал о прочих новостях. Когда гости ушли, он еще некоторое время расхаживал по комнате из угла в угол, рассеянно наблюдая за слугами, убиравшими стол. Дождавшись, чтобы сумбурные мысли обрели порядок, он решил, что перво-наперво надо успокоить жену, отвлечь ее от тревог и волнений, которые беременной женщине совсем ни к чему. А Любаша тоже не сиделась на одном месте. Она ходила по своей светлице, изредка поглядывая в окно и тяжело вздыхая. Неожиданное и нелепое на первый взгляд обвинение теперь не казалось ей таким уж нелепым. Она вспомнила, что из-за меньшей вины казнили и бросали в тюрьмы многих знатных людей. А уж если Игнатию с хвостом удалось доказать, что Алексей Демидович присвоил драгоценность, купленную послом для великокняжеской казны, а Любаша это знала и все-таки носила изумруд, то заточение в монастыре ей уж точно не избежать. Максим, увидев, как Любаша мечется, тут же обнял ее и стал успокаивать ласковыми и убедительными словами. «Не бойся, Любушка, ничего у этих клеветников не выйдет. Я найду купцов, которые были в караване с твоим отцом. Они подтвердят, что среди драгоценностей, которые посол вез в Москву, не было такого примечательного изумруда. Они подтвердят, купцы, найду казначея Семена Борисовича, пошлю кого-нибудь в Крым, к продавцам камней. Еще попрошу своего дядю вступиться за нас перед Иосифом Волоцким. Давай сейчас прямо и поедем к отцу Афанасию, а также и к твоей тетушке, да еще и Лизу Шитневу навестим». Любаша с радостью согласилась, ибо у нее уже не было сил сидеть дома и думать горькую думу. Она ехала в крытом возке, запряженном двумя лошадьми, а Максим, Родион и четверо ратников следовали за ней верхом. Улицы города были довольно пусты, так как сотники и старосты в ожидании скорого приезда великого князя запретили простому люду слоняться без дела и шуметь. Лишь в торговых рядах близ Москвы-реки наблюдалось некоторое оживление, поскольку на днях прибыл большой караван из Крыма с турецкими и фряжскими товарами. Издали Любаша заметила купца Шитнева, идущего от своего дома к лавкам. Ей тут же захотелось навестить любимую подругу, и она попросила мужа первым делом заглянуть к Лизе, а потом уже ко всем другим. Дом Шитнева находился в пути, и Максим не возражал. При встрече двух подружек было столько радости и столько слез, и столько бесконечных разговоров, что Максим уже начал торопить Любашу, поскольку желал переговорить с отцом Афанасием заранее, до приезда великого князя. Зато Родион, скромно стоявший в стороне, был готов наблюдать за встречей подруг до бесконечности. От Любаши не укрылось, с каким сожалением Кочевин, уходя, оглянулся на купеческую дочь. И, кажется, Лиза тоже уж пристально на него посмотрела и слишком ласково ему улыбнулась. Вздохнув, Любаша подумала про себя, что если бы не холопское происхождение Родиона, Лиза уж точно в него влюбилась. Ведь после отъезда Никиты Числова ее сердце все еще оставалось свободным. В монастырь к отцу Афанасию Любаша зайти не могла, поскольку строгий иосифлянский устав запрещал женщинам, даже черницам, появляться в мужском монастыре. Она ходила вдоль каменной ограды и посматривала на тяжелые ворота обители, надеясь, что Максим выйдет оттуда не один, а вместе с отцом Афанасием. Любаше очень хотелось увидеться со священником, к которому она с первой встречи почувствовала расположение, словно он был ее родным дядей. И когда он появился, Любаша не смогла сдержать радости, кинулась к отцу Афанасию, по-детски обняла его, но тут же вспомнила о почтительности и, наклонившись,